«Твой старикашка, а ты мой рябчик», — важно ответствовал Светлоусый и на глазах изумленного Федора запихал в ноздри кусок душистого табака. «Не пойму что-то. Нам сегодня на плацу внушали, что командиром моим есть корпусной офицер Егор Ирецкий, и его приказы я должен выполнять. А о рябчиках и старикашках слыхом не слыхивал. Вот будешь ныне знать, кто твой истинный начальник. У нас, у кадет, тут свой устав имеется. Да ты не сомневайся, то правило испокон веков заведено. Лучше скажи, у тебя деньги есть?» Федор замялся. Помнил, матушка наказывала никому об этом не говорить, но тут-то скрываться нечего, своя братья морская. Ответил, есть немного. «Ну так вот, давай сигани на угол от Кикиного дома, купи бутылку сбитня, яблок и тащи сюда. Да так, чтобы унтер не заметил». Федор наморщил лоб, подумал о деньгах, но спросил не об этом. «По что дом-то Кикиным зовется?» То дело давнее. Первый дом у морского корпуса, что тогда Академией звался, был отобран, аль куплен у боярина Кикина на Неве. С той поры и нас там нету, и дом снесен. И корпус в другие места переехал, дом Миниха обжил, а все про наш корпус морской говорят Кикин дом. Так ты давай на угол валяй». Федор вздохнул, поморщился от своей несговорчивости и обреченно протянул. «Не пойду. Мне батюшка не велел расходовать. До Нового года не пришлют больше». «Ты что, негодник?» — завращал глазами светлоусый гардемарин, чихнул от табака. «А ну, беги быстрее в лавку, пока тебе тут не всыпали горячих». «Не, сказал, не пойду, значится, не побегу. Я батеньку привык слушать». И, повернувшись, пошел к выходу. Сильный и неожиданный удар под коленки подкосил его. Он упал на дверь и, вытянув руки вперед, вылетел в коридор под ноги ротному офицеру. Тот едва отскочил и тут же, стремительно приблизившись к лежащему Федору, сгреб его за воротник, приподнял перед собой. «Ты что, недоумок?» Так дразнили в корпусе кадетов первого года обучения. «Наук не постиг, а уже бунт подымаешь? На офицера нападаешь?» — загремел он. Из разбитого носа Ушакова капала кровь, на лбу расплывалось пятно синяка. Обер-офицер, не умея смягчать голос, сипловато, хрипло рыкнул. «Ты что, ядро или пуля ружейная? Может, тебя кто толкнул сзади?» Федор пришел в себя, тяжело вздохнув, не глядя на офицера, сказал. «Не, разбежался и прыгнул, сам упал». «Сам? Ну, тогда мой полы в нужниках». Вечером, когда он проходил по длинному корпусному двору с мокрой тряпицей, его обогнал светлоусый и дружески хлопнул по плечу. «А ты, малый, крепкий, незадорный. Будем дружить. Меня Яковом Карташовым кличут». Потом уже узнал Федор, что задорными называли в училище тех, кто жаловался на своих товарищей, доносил о своих обидах офицерам. Ни разу не испытал он на себе сурового наказания, которое применялось к задорным, когда с ними никто не говорил и не останавливался. То была невыносимая мука, когда к несчастному жалобщику поворачивались спиной, удалялись, как от зачумленного. Лишь победоносная драка да удалое молодечество во время плавания смывали позор с задорного. В тот первый день Федор нутром почувствовал необходимость исполнения морского закона. Закона спайки и братства, но подчинение кулаку не принял. На следующий день выдавали одежду и амуницию. Зеленый кафтан Федору нашли сразу, а штаны не подходили, все были коротки. «Экка тебя угораздило», — беззлобно ворчал каптен Армус. «Малое дать, порвутся скоро, а мундир на 2 года выдается. Будешь целый год задницей сверкать, что за кадет из тебя тогда? На вот, возьми еще сюртук, тоже зеленый, для вседневной носки. Каждый день носи и следи, чтобы не порвался. Он, правда, крепок, из солдатского сукна делан». Наконец, последним оделся и Федор. Вскоре получили и ружья. И еще рыхлым, невыровненным строем стали новички перед зданием морского корпуса. Из каменного флигеля вышел на высокое крыльцо, поддерживаемый под руки двумя офицерами, толстый дядька. «Милославский, Милославский, сам контр-адмирал», — прошелестело по рядам. Мрач